А. Рихтер. Кристофер Клин и два короля. Посвящаю эту книгу Ване Токареву. Дружище, ты навсегда останешься для меня рок-звездой. Это не пролог. Никто не любит прологи. 21 часовой год назад. Дождь был единственным обыкновенным событием в ту роковую ночь. Он лил так сильно, что, казалось, Лонгрену грозит настоящий потоп. «Ну и хлещ, да?» — произнес старик в сером балахоне, обращаясь то ли к девушке, стоявшей напротив него, то ли к самому себе. «Ничего необычного в этом нет, когда на дворе осень», — рассеянно ответила девушка. «Но я слышу гром, а ни одной молнии еще не видела». «Будут и молнии», — подбадривающим тоном сказал старик. «Главное, чтобы за первой последовала вторая». «Во имя четырех мастей Запирус», — вздрогнула девушка, — «накличите беду!» Старик замолчал и стал медленно раскачиваться с пятки на носок, будто не мог стоять спокойно. «Мальчик так ничего и не рассказал?» — спросила девушка. «Нет», — ответил старик, — «ему нужно время, чтобы прийти в себя. Я распорядился, чтобы нам сразу доложили, когда станет ясно, кто он и что делал рядом с замком. Кухарка, которая нашла его, такой шум подняла». Неудивительно, что он испугался и будто воды в рот набрал. «Он точно не мой?» Лекарь осмотрел его и говорит, что молчит он от испуга. «Ума не приложу, как он очутился у нашего колодца». Девушка, наконец, отвела взгляд от окна, за которым совсем стемнело, и посмотрела на собеседника. Она старалась сохранить спокойствие, но в ее голосе слышалось волнение. «Неужели это случилось снова? Запирус, вы понимаете, о чем я говорю?» «Не совсем, ваша пламенность». «Ой, да ладно вам», — почти рассердилась девушка. «Мальчик был весь мокрый, появился будто ниоткуда. И вот, пожалуйста, опять идет дождь». «Возможно, это всего лишь совпадение?» Оба замолчали. «А одежда? Вы видели в Лонгроне хоть одного мальчика, одетого подобным образом? Это все из-за него. Это он, я уверена». «Возможно, нам стоит чаще убираться за пределы пламенного замка». «Что, если мы отстали от моды, и мальчишки именно так сейчас и одеваются?» — заметил Запирус. «Вам бы только шутить», — устало проговорила девушка. «Может, я и шучу, ваше величество, но если уж говорить о странной одежде, то хочу заметить, что вижу перед собой даму, облаченную в мужские доспехи, не предназначенные для ее хрупких плеч». Помолчав, Запирус продолжил. «Этому мальчику от силы 5-е лето». «Не важно, сколько ему лет, — сказала девушка, — важно, сколько бед он может принести Лонгрену и нам. Вы поэтому в доспехах? За эти годы никто не отважился нарушить договор. Думаю, и сейчас нет причин для тревоги. Прошло всего 25 лет. Всем же известно, что и более длительные перемирия нарушались». Лицо девушки посуровило. «Я королева и должна быть готова к чему угодно». Запирус склонился перед ней. «Если вы так тревожитесь из-за мальчишки, только скажите, и я добьюсь от него ответов». «Да?» — подняла бровь девушка. «И какие же методы допроса вы собираетесь применить, учитель? Надеюсь, только гуманные?» Запирус собирался ответить, как вдруг раздался оглушительный раскат грома. «А молния? Молния была?» — девушка повернулась к окну. «Храни нас, колода. Надеюсь, что это всего лишь моя излишняя впечатлительность». Двери с грохотом распахнулись, в зал ворвались стражники в начищенных до блеска, отливавших красным доспехах. Впереди шел мужчина в кожаном нагруднике, единственный, у кого не было шлема. Он будто бравировал тем, что почти не защищен. Его лицо было злым и сосредоточенным. Он вытолкнул вперед красивого юношу, очень похожего на девушку в доспехах, такого же рыжеволосого с янтарными глазами. Девушка выхватила меч из ножен, поднесла рукоять к губам и что-то прошептала. Алое пламя, взметнувшись, охватило клинок. «Четыре клятые масти! Это медная стража!» — воскликнул Запирус. Он потянулся к свитку, который висел у него на поясе, но командир стражников приставил клинок к горлу пленника. «Одно движение, и я перережу ему горло». «Остановитесь!» — в голосе девушки слышалась сталь. «По какому праву стража Бубнового Короля врывается в пламенный замок?» «Мейтленд, вы хоть понимаете, что с вами будет, когда совет об этом узнает?» «Со мной?» — мужчина рассмеялся. «Вы бы лучше о себе подумали, ваша пламенность», — произнес он с насмешкой. «Ты забываешься», — сквозь стиснутые зубы проговорил пленник. Перед тобой королева Лонгрен. Ты не в том положении, чтобы указывать мне, щенок, — огрызнулся командир медной стражи и сильнее прижал лезвие к его шее. «Лиссандр!» — вскрикнула девушка, когда на шее брата выступила кровь. Стражники выставили вперед алебарды, преграждая ей путь. «Отпусти его!» — взяв себя в руки, произнесла королева. «Отпусти! Я сохраню тебе жизнь!» «Лаветта, не надо!» — произнес рыжеволосый юноша. «Послушайте, брата, ваше бывшее величество!» — подхватил Мейтланд. «Все уже закончилось. Для вас обоих...» «Да что здесь происходит?» — раздался голос Запируса. «Именем...» — «Придержи имена для себя, старик», — прервал его Мейтланд. «Королева обвиняется в измене». Меч в руках Лаветты дрогнул, а Запирус от удивления потерял дар речи. Только медные стражники оставались совершенно невозмутимыми. «Ты подписываешь себе смертный приговор», — сказала Лаветта. «Даю тебе последнюю возможность остаться в живых. Отпустите моего брата и убирайтесь!» Концы ее огненных волос охватило то же алое пламя, что и меч. «Не могу», — улыбнулся Мейтланд. «У меня приказ доставить вас в Серую башню. Вас и вашего брата». «Какой приказ?» — спросила Лаветта. «Читай». Мейтланд убрал клинок от шеи Лиссандра и сунул ему в руки свиток. Тот медленно развернул его. «Именем Пубнового короля и Верховного Королевского Совета», — тихо начал Лиссандр. «Громче!» — потребовал Мейтланд, — «иначе на твоей шее появится новый шрам. Лаветта Блейзингтон, червонная дама, правящая королева парящего королевства Лонгрен», — громко прочитал Лиссандр, — «обвиняется в измене. До решения суда она будет заточена в Серой башне». Он остановился. «Ну же, продолжай!» — поторопил его Мейтланд. «Все ее родственники также предстанут перед судом». «Что за вздор!» — воскликнула Лаветта. «Никто вам не поверит! Начнется война!» «Не начнется. Приказ подписан представителями трех великих королевских домов». Мейтланд подал знак стражи. В тот же миг Лаветта вспорола мечом воздух перед собой, и полоса огня отделила ее из Апируса от стражи. Мейтланд нахмурился. «Бросайте меч, или ваш дом потеряет еще одного человека». Лаветта посмотрела на брата. Никто, кроме него, не смог бы догадаться, о чем она думает. Но они с Лиссандром были не просто братом и сестрой. Они были близнецами и с детства понимали друг друга без слов. Они придумали свой язык и говорили на нем, чтобы никто не узнал их тайн. Лиссандр дважды моргнул, Лаветта выпрямилась и проговорила: «Этому не бывать». «Ну что же», — Мейтланд начал терять терпение, — «тогда прощайтесь с братом». Он занес меч, готовясь завершить начатое, но Лиссандр вдруг громко прокричал «Во имя Червонного дома!» и ударил Мейтланда локтем в грудь. Тот от неожиданности пошатнулся. «И пламенной масти!» — воскликнула Лаветта и бросила охваченный пламенем меч брату. «Что встали?» — рявкнул Мейтланд, поворачиваясь к стражникам. «Взять их!» Начался бой. Лиссандр защищался с гораздо большей ловкостью, чем Мейтланд, отражавший его удары. Пламенный меч разил налево и направо, рассыпая снопы искр. «Беги!» — крикнул Лиссандр сестре, которая отчаянно пыталась найти хоть что-то похожее на оружие. Схватив с подоконника тяжелый бронзовый канделябр, она швырнула его в приближавшегося стражника. «Учитель, встаньте за мной!» — приказала она Запирусу, прикрывая его. «Нет, ваша пламенность, это вы за мной!» — возразил Запирус, разворачивая свиток. В ту же секунду зал озарился светом, настолько ярким, что сначала никто не понял, что все вокруг охвачено огнем. «Даже не думай», — проворчал старик, когда один из стражников направился к нему. Заглянув в свиток, Запирус прочитал несколько слов, и стражник, издав ужасный вопль, загорелся. «Вперед, взять их!» — прокричал Мейтланд и с удвоенной силой атаковал Лиссандра. Стражники пытались добраться до королевы Лаветты и Запируса. «Где пламенная стража?» — растерянно проговорила Лаветта. «Мы же погибнем!» «Ни в коем случае!» — невозмутимо ответил Запирус, поджигая одного стражника за другим. «Разве этому я вас учил?» Лаветта сосредоточилась. Сложив пальцы обеих рук в подобие треугольника, она закрыла глаза и призвала огонь. «Священный огонь!» — хищно улыбнулся Запирус. «Не зря я столько лет потратил на вас!» Лаветта крикнула: «Не подходите, иначе я сожгу вас всех!» Вытянув ладони вперед, она очертила огненный круг, отделивший ее и Запируса от остальных. Один из стражников не успел остановиться и вбежал прямо в пламя. В следующую секунду от него осталась лишь кучка пепла. Раненый Мейтленд слабел. Лиссандр прижал его к стене и приставил клинок к груди. Я предупреждал, с королевой не подобает так обращаться. Он занес меч, но один из стражников подкрался к нему, поднял канделябр и ударил по голове. «Похоже, ты опередил события». Мейтленд сплюнул и обрушил меч на Лиссандра. «Нет!» — вскрикнула Лаветта. Она хотела броситься к брату, но Запирус схватил ее за руку. «Стойте!» — прохрипел он. «Это пламя сожжет и вас!» Огненный круг вспыхнул с новой силой. Струи огня забили вверх, подобно струям фонтана, и Лаветта уже не видела Лиссандра. «Пора заканчивать», — сказал Мейтленд. Запирус развернул свиток, чтобы прочитать еще одно заклинание, но тут Мейтленд надел на палец кольцо, и пламя, бушевавшее в зале, погасло. «Не может быть, это же...» «Да, старик», — усмехнулся Мейтленд. «Это именно оно». Лаветта почувствовала, что не может двинуться с места. Она попыталась шевельнуть пальцами, но ничего не вышло. Открыла рот, но не смогла издать ни звука. Ледяные цепи метнулись к ней по полу, как змеи опутали, стянули по рукам и ногам, обжигая чудовищным холодом. Теперь она видела простертое на полу неподвижное тело брата. Слезы, катившиеся из ее глаз, падали на ледяные оковы и с шипением испарялись. «Ваша пламенность!» — воскликнул Запирус, роняя свиток. Стража окружила его, но старик даже не пытался сопротивляться. Его взгляд, полный ужаса, был прикован к Лаветте. «Уведите ее», — приказал Мейтленд, потирая запястье. «А с колдуном что?» — спросил один из стражников. Мейтленд обратился к Запирусу. «Старик, будешь служить новому королю? Бедевиру Первому нравятся такие, как ты. Будешь жить при дворе, развлекать придворных дам фокусами?» Он помедлил, всматриваясь в лицо Запируса. «Или тоже хочешь в Серую башню?» «Мой час еще не настал», — ответил тот, и не успели стражники опомниться, как он что-то прошептал. Послышался хлопок, и единственный, кто мог бы рассказать правду о том, что случилось в ту ночь, исчез, превратившись в горсть пепла на полу.